Аля Алла. Подарок на день рождения. Спасибо за поздравление, Ритоль. Но ты знаешь, я не фанат праздновать свой день рождения. Бурчу в телефонную трубку и ковыряю ключами старенький замок своей съемной квартирки, которую после развода снимаю уже полтора года. Под мышкой зажаты несколько букетов цветов, которые мне вручили коллеги, и сейчас они только мешаются, усложняя открытие двери. То, что ты не любишь праздновать, не отменяет того, что я люблю поздравлять. Раздается весело в ответ. В квартиру вошла? Еще секунду. Нажимаю на замок и еще раз проворачиваю ключ. Когда-нибудь я так и останусь с этой стороны двери, когда он заест окончательно. Надо бы нажать на скрягу квартиры с датчика и заставить его заменить замок. А в идеале вообще вставить новую. Замок поддается, и я с облегчением распахиваю дверь. Облегченно вздыхаю и смело зашагиваю в квартиру. Вошла. Включай свет. Голос подруги становится нетерпеливым. Уже. Захлопываю за собой дверь, щелкаю выключателем и сбрасываю с ног высокие сапоги на шпильке. Шубка отправляется в шкаф. Шарфик и перчатки на комод. Цветы на банкетку. Куда смотреть? Господи! Даже по голосу я понимаю, что Рита закатила глаза. Как можно не заметить слона? Какого слона? Оборачиваю в сторону комнаты и замираю. Это что такое? Моя челюсть отвисает, когда в центре комнаты я вижу огромную красную коробку, выше меня ростом. Поперек нее обвязан белый фольгированный бант. «Подарок!» — удовлетворенно выдыхает Рита в трубку. «Только сразу не открывай. Иди в кухню». «Ладно». Прикусываю губу, проводя пальцами по картонному боку коробки. «Как ты ее сюда затащила?» «Все тебе расскажи», — усмехается подруга. «Ого!» Зажигаю свет в кухне и рассматриваю накрытый стол. «Все, как я люблю. Морепродукты, шампанское». Даже свечи в центре стоят. Осталось только погасить свет, зажечь их, и вечер из обычного превратится в романтический. Жаль только, что провести его не с кем. «С днем рождения, Настюш!» — мурлычет Рита. «Отпразднуй как следует!» «Спасибо!» Присаживаю за стол и устало смотрю на стремительно темнеющее за окном небо. «Люблю тебя, Ритуль. Ты же знаешь?» «Знаю!» Голос подруги становится теплым. «Я тебя тоже. Пока. Пока». Вешаю трубку и бросаю телефон на стол. Жаль, у Ритки нет возможности приехать ко мне и отпраздновать лично. Они с мужем еще два дня назад уехали на Бали отдыхать. И увижу я ее лишь через неделю. Но ничего. Вот такая организация моего дня рождения тоже очень приятна. После работы... Я бы все равно никуда не выбралась бы. А вот тихий вечер, даже наедине с собой, очень даже приятен. Ключи запасные я на всякий случай оставляла Риткиной маме. Так что, наверное, она и занималась всей организацией. Стою на ноги, отправляюсь обратно к двери и прохожу снова мимо коробки. Поправляю бант на боку. Приятный момент вскрытия хочется немного отодвинуть и помечтать о том, что там могло бы быть. По факту, внутри, скорее всего, гелевые шарики, которые разлетятся по потолку, как только я дерну за ленту. Но пока я могу представить себе что угодно. Например, огромного мускулистого парня в косухе и с бородой, от которого пахнет машинным маслом. Такой экземпляр был моей излюбленной сексуальной фантазией последние недели после просмотра недавно вышедшего на экраны кинотеатров фильма о грозном байкере и его подружке. Забираю с банкетки цветы, упакованные в целлофан и бумагу, и отправляюсь с ними на кухню, чтобы поставить вазу. Разворачиваю три букета с белыми, нежно-розовыми и фиолетовыми розами. Подрезаю ножки и ставлю все цветы единой разноцветной композиции в большую вместительную вазу. Мне ее еще когда-то свекровь подарила, когда у нас со Славой все было хорошо. Жаль, что это хорошо продлилось только два года. Ставлю цветы на журнальный столик в комнате, стаскиваю с себя деловой костюм и колготки, заменяю все на удобное домашнее платье и только тогда подхожу к коробке. Вот теперь настало время шариков. Выпью шампанского, поем икры с креветками и буду лежать на кровати, пялясь в потолок, сплошь в розовых и золотых шарах. Рита мой вкус знает. Подцепляю пальцами концы большого банта, тяну на себя, и стенки коробки падают в стороны. Шары разлетаются по потолку, оставляя в центре подарок. Мои глаза и рот широко открываются. В шоке я даже делаю шаг назад. И, зацепившись за ворс ковра, приземляюсь на задницу. «Ой!» — хлопаю глазами, уставившись на свой подарок. «С днем рождения!» — произносит подарок своим низким, бархатным голосом. «Спасибо!» — пробегаю сверху вниз глазами. Почти 2 метра, крепкое телосложение, темные короткие волосы и карие пытливые глаза. Лицо открытое и приветливое, черты лица мужественные. Бороды нет. Ее заменяет небольшая щетина. Из одежды на парне белая рубашка и брюки. В руках красный конверт. Не байкер, но для сексуальной фантазии очень даже подойдет. Быстро моргаю, пытаясь отогнать эту мысль, и продолжаю ошарашенно смотреть на парня. «Ты кто?» Задаю вопрос легко севшим голосом. «Подарок», — раздается насмешливо в ответ. Будто это что-то понятное и само собой разумеющееся. «Рита подарила мне мужика?» Мой голос становится выше на 3 октавы, и я прикрываю рот, испугавшись, что на мой визг сейчас прибегут соседи, и сверху, и снизу. «Она что, спятила?» Добавляю я тихо, уже справившись немного с эмоциями. «Да, ответ на первый вопрос. Второй вам лучше обсудить вместе со своей подругой». Он расплывается в широкой улыбке и оценивающе пробегается по мне, все еще сидящий на полу в коротком платье. Черт, знал бы, что такое дело, осталось бы в костюме. Платье слишком облегает фигуру и обнажает ноги по самое не могу. Но обычно я дома одна, так что стесняться некого. Сейчас. Подрываюсь на ноги и опрометью несусь в кухню, где сгребаю со стола телефон и набираю номер, с которого мне звонила подруга. В трубке раздаются только длинные гудки и никакого ответа. Внимательные карие глаза все так же терпеливо и неотступно следят за мной, заставляя постепенно заливаться краской и пытаться одернуть слишком короткое платье. Не берет. Кусаю я губы, замирая перед ним. «Неважно. Все уже оплачено». Парень пожимает плечами и протягивает мне красный конверт. Немного помедлив, забираю из его рук конверт и разворачиваю. «Настя, не отказывай себе ни в чем. Ты была слишком порядочной девочкой в этом году, так что заслужила. Рита». «Кошмар». Сминаю бумажку и смотрю на входную дверь. «Я ее убью». «Получается, Рита мне мужчину по вызову наняла. К такому я точно не была готова. Я хоть и не идеальная пай-девочка, но не из тех, кто позволяет себе такое. Даже на вечеринках в клубе ни разу не баловалась случайными связями». «С чего начнем?» Парень шагнул из коробки в мою сторону. «С того, что вы можете быть свободны». Я бросила скомканный конверт в разъехавшиеся картонки от подарочной коробки и решительно направилась к входной двери. Демонстративно открыв ее, указала парню на выход. «Время оплачено до 12, так что уйти я никак не могу». Парень пожал виновато плечами и спрятал руки в карманы. «Покиньте квартиру». Повысила я голос и тут же закрыла рот, потому что голос оказался слишком гулким и разлетелся по всей лестничной клетке, где находилось еще 5 квартир. Не хватало еще, чтобы соседи прознали о том, как низко я пала. Господи, в моей квартире проститут. Очень привлекательный, но все равно проститут же. «Нет». Он вздохнул. «Воспользуюсь ванной, если ты не против, Настенька». а то пришлось слишком долго стоять в коробке». Кореглазый скрылся в ванной, так и оставив меня с открытой дверью и вытянутой рукой. Я возмущенно осмотрелась и быстро захлопнула свою дверь, услышав, как в соседней поворачивается ключ в замке. «Не стоит делиться ни с кем новостями, что происходит у меня в квартире. Иначе разговоров еще на год или два точно будет. Еще и шалавой назовут. К приличным девушкам мужчины по вызову не ходят. Меряю шагами комнату, пока парень не появляется из ванны, и складываю руки на груди, при этом решительно постукивая голой ступней по ковру. Очень надеюсь, вся моя поза показывает степень моего недовольства. Настенька, давай я уберу коробку». Он, как ни в чем не бывало, проходит мимо меня и принимается складывать тонкий красный картон. «Думаю, она нам больше не понадобится. Можешь и выбросить по дороге. Когда будешь уходить?» Нетерпеливо указываю ему на дверь. «Без проблем. В 12 вынесу». Мне достается лучезарная улыбка, и парень складывает картон на банкете у выхода. «Ты тут так долго не останешься». Иду я следом за ним. «Потому что я таким не занимаюсь». «Чем таким?» Парень поднимает бровь и окидывает мое тело долгим, тягучим взглядом. «Тем, за что вам Рита заплатила?» Сообщаю ему шепотом и тыкаю пальчиком в грудь. Очень горячую и твердую на ощупь. «Рита заплатила за время. А делать ты можешь все, что хочешь, Настенька». Его голос утробно проурчал мое имя, и ладонь переловила мою ладонь. «Просто скажи, и я сделаю для тебя что угодно». И губы поцеловали каждый пальчик. Я так и застыла на месте. Слишком уж приятно он все делал. Тепло от кончиков пальцев расползлось по коже, добираясь даже до пальчиков на ногах и сгущая напряжение внизу живота. «Вы не понимаете». Сипло выдала я. «Я не такая». «Я вижу, какая ты». Парень отступил и провел ладонью по своим губам, которые только что целовали мои пальчики. «Какая?» Уперлась я кулачками в бока и напряглась. «Красивая, милая, очень приятная девушка, которая осталась свой день рождения одна». Немного печально проронил он. «Я не одна». Нахмурившись, я поджала губы. «На выходных будет полноценный праздник, и мы с подружками сходим в клуб. А сегодня мне просто не до праздников. Я пришла с работы, и мне просто не до того». «Дома никто не ждет». Он обводит глазами мои одинокие съемные квадратные метры. «Не у всех есть пара». Пожимаю плечами. «Ничего страшного. Это временно». «Не грусти. Сегодня у тебя есть я». Он подходит совсем близко и нависает надо мной. Его ладони прикасаются к моим и переплетают наши пальцы. «Если не хочешь, мы можем не заниматься сексом. Я просто составлю тебе компанию. И приставать не будешь». Смотрю вниз на наши ладони, сплетенные в замки, и чувствую, как его большие пальцы поглаживают мою кожу, легко ее ласкают. «Только если ты захочешь». Кореглазый прикусывает губу и отпускает мои руки. Заторможенно хлопаю глазами и набираю в грудь побольше воздуха. Выгнать хочется нахала, но не уходит же. И угрозы вроде не представляет. В квартире находился один, и не видно, чтобы покусился на мои золотые сережки, что на самом видном месте лежали, как и на деньги, что в кухне на подоконнике сложено стопочкой. Немного. Но все же, наличка. Короче, обирать не стал и приставать только по желанию. «Ты можешь остаться на ужин и составить мне компанию. Но не дольше. Я обнимаю себя руками. Рите я передам, что ты все сделал. Но чтобы претензий никаких не было». «Уйду в 12», — повторяет парень время своего исчезновения еще раз. «Меня Максим зовут. Можно просто Макс». «Макс, щурюсь я. Ты голодный?» «Очень». Он закидывает свои руки за шею, сплетает их в замок. Проезжается вверх, растягивая позвонки и поглядывает на меня из-под опущенных ресниц. «Ты опоздала на 3 часа». «Точно. Хмурюсь. Я же должна была прийти в 5. В день рождения нас обычно пораньше отпускают с работы. Но мне попался очень нудный клиент, который просидел со счетами до закрытия банка. Так что я своих свободных часиков лишилась. А ты так и простоял там все это время?» Жалостью смотрю на место, где раньше стояла коробка. «Посмотрел фильм на мобильном». Усмехается Макс. «Но стоя все равно неудобно. Ноги гудят». «У меня от каблуков тоже. Тогда пойдем перекусим и присядем?» Киваю в сторону кухни. «Раз уж так получилось». «Давай». Максим пропустил меня вперед и вошел в кухню следом. «Зажечь свечи?» «Да». Я неловко опустилась за стол, указав ему на стол напротив себя, и засмотрелась на то, как он ловко расстегнул манжеты своей рубашки, закатал ее до локтей и только после этого принялся зажигать свечи. Макс извлек из кармана зажигалку и поднес маленькое пламя к свечам. «Отчего те вспыхнули?» «Погашу свет». Он щелкнул выключателем, до которого в моей маленькой кухне дотянулся в одно движение, и комната погрузилась в красивый полумрак. «Ты же не против добавить немного романтики?» «Ты уже добавил». Я поставила локоть на стол и положила на него подбородок. «Спасибо». «Шампанское?» Максим взял в руки бутылку и принялся аккуратно откупоривать. «В холодильнике торт, кстати». «Торт?» Я поднялась на ноги и отправилась к холодильнику, в котором действительно обнаружился небольшой торт с моим именем и цифрой 27. Красивый. Ритка постаралась. Я украдкой глянула на Макса. Подруга совсем постаралась. И парня выбрала идеального, на мой вкус. Волосатые байкеры не в счет. Это временные фантазии. А вот такой вот красавчик — это же вообще мечта. «Надеюсь, вкусный. Попробуем позже». Пробка с глухим звуком вылетела из бутылки и осталась у Макса в руках. Он улыбнулся мне еще раз и разлил алкоголь по бокалам. «Хорошо». Я чинно присела обратно и взяла свой бокал из его рук. «За твой чудесный возраст». Корректно не обозначил Макс мои 27, которые были жирно выведены на тортике. «Желаю, чтобы все твои мечты сбылись». Наши бокалы столкнулись с тихим звоном, и мы пригубили шампанское. «Спасибо». Обнимая бокал пальцами, я принялась рассматривать своего сегодняшнего гостя. Обычный с виду парень. Красивый, ухаживающий за собой. Внешне ничто не выдавало, чем он выбрал для себя заниматься по жизни. Надо бы как-то деликатно его расспросить. «Как прошел день?» Макс отставил алкоголь и принялся поглощать бутерброды с икрой и закуски. «Обычно. Я последовала его примеру. Давно у меня не было такого ужина. Вкусная еда. Я — мужчина. Очень даже волнительно и приятно, несмотря на формат нашей встречи. А может, мне действительно стоит воспользоваться подарком? Хотя бы частично. Поболтать. Выпить и все такое. А потом в 12 он исчезнет, как и карета с лошадьми в Золушке. А твой?» «Узнал, что чувствует пластиковый Кен из коробки». Он ослепительно улыбнулся. «Это был твой первый опыт?» Я слегка повернула шею и растерла ее рукой. Сидение за компьютером в течение дня делает свое дело. Мышцы иногда даже заклинивает. «О да». «Изображать из себя ростовую куклу еще не приходилось». Глаза Макса метнулись к моему маневру шеи. «Могу сделать массаж». «Это входит в комплекс?» Не смогла скрыть я в своем голосе заинтересованность. «Обожаю массаж. А выбраться на него всегда не хватает времени». «В комплекс входит массаж всего тела». Бархатный голос стал ниже. «Могу начать со стоп». «Ауч». «С каждой минутой твое присутствие в моей квартире становится все более необходимым». С улыбкой смотрю в тарелку. Все же болтовня с Максом гораздо интереснее тупого лежания в одиночестве на кровати и разглядывания гелевых шариков на потолке. Предлагаю переместиться обратно и взять с собой шампанское. На диване будет гораздо удобнее. Что скажешь?» — произнес Макс, когда мы покончили с ужином, и поднялся, прихватив с собой вторую бутылку шампанского, что абсолютно неожиданно нашлась у меня в холодильнике. «Очень кстати». Пробормотала я себе под нос и так чувствуя, что хмель после первой бутылки начал гулять по моему телу. Макс вошел в комнату первым. Между прочим, пробежался взглядом по кровати в углу комнаты и замер с бокалами и шампанским у дивана. «Присаживайся». Он указал мне на диван, а сам разлил шипучий напиток и поставил его на столик у дивана. «Ты прямо как у себя дома». Я стянула с волос резинку и запустила в них пальцы. «Давай я». Парень присел совсем близко рядом со мной и, не церемонясь, пересадил между своих ног. Я успела только ахнуть, когда его руки сомкнулись на моей талии, а горячее дыхание опалило шею. «Мы так не договаривались», — прошептала я дрогнувшим голосом, когда его ладони сжали обнаженную кожу моих предплечий и огладили их. «Насколько я помню, массаж мы обсуждали, и он допустим». Губы на секунду коснулись чувствительной кожи рядом с ушком, и из груди вырвался легкий стон. Все же полтора года без секса — очень много. Но разрыв со Славой я переживала слишком глубоко, и другого мужчину подпустить к себе не получалось никак. Только массаж. На всякий случай предупредила я и прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями мужских пальцев, которые мяли мою шею, плечи, спускались к спине. Дыхание Максима было глубоким и размеренным. Оно приятно шелестело у моей макушки, а запах древесной туалетной воды пропитывал собой все мои легкие. Было так хорошо, что захотелось разом всего, чтобы взял на руки, отнес к кровати и подарил тот самый подарок, за который Ритка ему заплатила. В конце концов, я взрослая женщина, и никто не узнает о том, что здесь произошло. У меня день рождения, а я весь год действительно была слишком хорошей. Ходила на работу, постоянно ездила к родителям помогать, проводила время с подругами, с детьми сестры периодически даже сидела. Дочки у нее отличные и веселые, так что мне было не в тягость. И ни одного мужчины или парня рядом. Пальцы Максима зацепились за лямки моего платья и легко сбросили их с плеч. Хорошо, что ткань была в обтяжку, и платье все еще каким-то чудом держалось на груди. Это слишком. Я сглотнула, но мужские руки и ноги взяли меня в плен, а пальцы проехались по позвоночнику и очертили ключицы. «Ты так напряжена. Я просто немного помогу». Хриплый шепот заставил меня задрожать и плотнее сжать бедра. Вот бесстыдница. С незнакомым парнем на диване, и массаж становится все более откровенным и возбуждающим с каждой минутой. Ему-то не впервой. Макс вообще, может быть, ежедневно таким занимается с разными женщинами. Но для меня все это слишком. С кухни доносится мелодия моего мобильного, и я резко вскакиваю, поправляю на себе платье и, не глядя на Макса, спешу на кухню. Долго рассматриваю номер на экране и неуверенно нажимаю на прием. Этого звонка я ждала весь день и одновременно боялась, что он все же наберет. «Привет», — говорю тихо. «Привет», — раздается веселый и немного напряженный голос Славы. «Решил поздравить тебя с днем рождения, если ты не против». «Не против». Оседаю я на стул и бросаю тоскливый взгляд в проем кухни, где на диване просматривается сидящий там Макс. Он спокойно попивает шампанское из бокала и сосредоточенно смотрит в мою сторону. «Поздравляю, Настя! Желаю тебе всего самого хорошего, чтобы в твоей жизни все сложилось и в ней появился человек, с которым ты будешь счастлива». Его слова звучат искренне, а у меня все тело прошивает фантомными болями. Сколько я скрюченная выплакала в своей одинокой кровати, когда муж ушел и унес с собой все мое счастье. И вот теперь он мне его желает. Издевательство какое-то. Знаю, Его забота искренне, и Слава все еще переживает за меня и чувствует себя виноватым после произошедшего. Но назад уже ничего не вернуть. А моя боль все еще со мной. «Спасибо», — отвечаю тихо и стираю с глаз непрошенные слезы. На фоне слышится плач его дочки, и я вешаю трубку, потому что вынести еще и вот это я не смогу. Слава счастлив. У него новая семья, все у него получилось. А у меня нет. Бросаю телефон на стол и поднимаюсь на ноги. Отхожу к раковине, туда, откуда меня не видно из комнаты, и вытираю слезы кухонным полотенцем. Чтобы снова себя собрать, мне требуется минут 10. Видеть сейчас Максима этого не хочется, и вообще ничего не радует. Ни день рождения, ни цветы, ни шары, ничего. Опять хочу свернуться калачиком и порыдать в одиночестве, как и раньше. Выдохнув, поправляю волосы и отправляюсь в комнату, где забираю наполненный бокал шампанским. Макс внимательно разглядывает меня и потихоньку отпивает. «Кто звонил?» Наконец интересуется он. «Бывший муж. Пытаюсь изобразить подобие улыбки, но получается как-то не очень. Поздравлял с днем рождения». «Общаетесь?» «Нечасто. Жму плечами. Мы вроде как расстались с друзьями». «По тебе не скажешь, что ты сильно рада его звонку». Максим облокачивается локтем о спинку дивана и подпирает голову. «Расскажешь, почему развелись?» «Из-за ерунды. Я горько усмехаюсь. Просто так вышло». «Как?» «Мы со Славой разругались в очередной раз из-за моих выходных. В банке не хватало операторов, и мне поставили их очень неудобно. Так что целый месяц они у нас с мужем не совпадали. Он бесился, что мы не сможем провести вместе ни одного дня. Никуда не поедем. А у него были планы. А я убеждала, что для меня это важно. Что впереди маячит повышение, и если я сейчас себя проявлю хорошо, меня возьмут на новую должность. Нужно только потерпеть этот месяц». Я присела на другой конец дивана недалеко от Максима и опрокинула в себя целый бокал. После ссоры Слава поехал к Никите в бар. Они там периодически собирались, чтобы футбол посмотреть. Надрался с ним, и все бы ничего. Но там была Лика, сестра Никиты. Ей Слава всегда нравился, и они переспали. Мой голос дрогнул от воспоминаний о предательстве любимого человека. Я бы никогда не узнала об этом, если бы Лика не залетела. По пьяни никто не задумывался о предохранении. Лика ребенка решила сохранить. Поставила Славу в известность. Слезы опять предательски начали покатывать. Я пыталась понять, даже готова была простить и смириться с тем, что у него будет ребенок от другой. Мой загнанный взгляд остановился на Максиме, и я его отвела. Но Слава решил по-другому. Он сказал, что ребенок не может расти без отца, и он уходит. Сейчас у них все хорошо. Поженились, дочка подрастает. И я так понимаю, что любит он уже давно не только ребенка, но и его маму. Мне жаль. Макс забрал из моих рук пустой бокал и поставил его на столик. Он поступил как сволочь. Нет, как настоящий мужчина. Я грустно пожал плечами. Слава прав. Ребенку нужна полноценная семья и любящие родители. А он всегда был хорошим человеком и все сделал правильно. Мне просто не повезло оказаться лишней. Настя. Лицо Макса оказалось совсем рядом с моим. Ты не лишняя, а твой муж бывший — мудак. Я судорожно вздохнула, и мои глаза зацепились за его губы. Тоска поблизости с мужчиной стала совсем нестерпимой. У Славы все хорошо. Он совсем не страдает. Плохо только мне. Но ведь можно хотя бы на пару часов притвориться, что и у меня все хорошо. Особенно если рядом есть мужчина, способный заставить меня забыться. Максим же для этого здесь. Трезвый я опять буду долго думать и оценивать свои поступки. А вот прямо сейчас нужно только решиться. Мне это необходимо, чтобы начать жить заново. почувствовать на своих губах губы другого мужчины, чужие руки на своем теле, не Славки. Быстро подаюсь вперед, не позволяя себе даже раздумывать, и целую Макса. Прикрываю глаза и произношу совсем тихо: «Хочу свой подарок». В ответ торопливые теплые губы касаются моих. Упругий язык проникает в рот, заполняя вкусом чужой слюны, смешанной с шампанским. Все еще не открываю глаза, полностью отдаваясь поцелую. Пробую, пытаясь прочувствовать и понять, насколько мне хорошо. Отзывается ли тело? Кожа на груди и спине становится прохладно, поскольку Максим стащил мое платье до пояса. Его прерывистое дыхание раздается прямо мне в шею, поскольку он сползает с дивана и становится передо мной на колени. Мужские ладони сдавливают мою грудь, сосков касаются губы, и предательское возбуждение окончательно накрывает меня с головой. Так сладко и стыдно, что никаких сил открыть глаза и посмотреть на Максима у меня нет. Настя. Его губы опять касаются моих, потом прокладываю дорожку по скуле и зацеловывают линию подбородка. «Посмотри на меня». Осторожно распахиваю глаза и хлопаю ресницами, встречая затянутым желанием взглядом. Шоколад в радужке стал совсем темным и пьянящим. «Ты этого действительно хочешь?» Он сглатывает и кладет мои ладони себе на рубашку. Нащупывает моими пальцами пуговицы. «Да». Облизываю губы и несмело смотрю на него. «Только у меня не было мужчины 1.5 года. Это тебя не смутит?» «Нет». Макс качает головой, и мы вместе справляемся с его рубашкой, которую он сбрасывает с плеч, чтобы прижаться своим голым торсом к моей груди. «Такие, как я, наверное, не редкость для тебя». «Какие?» Его губы перемещаются на мои ключицы. Одинокие. Брошенные. До боли закусываю губу и выгибаюсь, чувствуя, как его ладони забрались под юбку платья и стягивают по ногам трусики вниз. «Красивая, сексуальная, нежная, потрясающая девочка». Его слова медом льются на мою пошатнувшуюся в конец самооценку. «Таких еще не было». Трусики улетают куда-то на пол, и мужские руки стягивают с меня повисшее на поясе ненужной тряпкой платье. Макс на секунду отклоняется и рассматривает мое тело. В его глазах голод, и я действительно верю, что привлекательно для него. Пусть деньги были заплачены, но я все равно ему нравлюсь по-настоящему. Он обхватывает моими ногами свои бедра и поднимается, чтобы переместить нас обоих на кровать. Покрывало летит в сторону вместе с одеялом, и меня заботливо укладывают на спину. Пальцы Макса щелкают пряжка ремня, и брюки вместе с бельем остаются на полу. Приподнимаясь на локтях, чтобы рассмотреть этого парня во всей красе. Высок, широкоплеч, тело подтянутое, но без перебора. Нет всех этих очерченных и сухих мышц или стального пресса. Он просто мощный, с темной курчавой порослью на груди, уходящей дорожкой вниз. Мужские пальцы обхватывают член, который слегка пугает размером. Он не огромный. Дело скорее в том, что я довольно давно не видела его воочию. Жую губы в предвкушении, пока он разрывает упаковку презервативов, которую выудил из брюк на полу и раскатывает один по стволу. Тихонько всхлипываю, когда его колено опускается между моих разведенных ног. Пересиливаю себя и не закрываюсь, а наоборот слегка подаюсь навстречу. Максим хорош. В моем понимании вообще идеал, и я его хочу. Просто женщина, которая хочет мужчину. А кто мы и что представляем из себя, сейчас вообще не важно. Макс нависает сверху, становится на локте, которыми упирается по обе стороны от моей головы, и член прикасается к моей промежности, уже горячий и влажный. «Ты красивый», — хрипло сообщаю ему. «Очень». «Ты тоже». Макс прикрывает глаза и прижимается головкой члена к моему входу. Легко надавливает. Начинаю глубже и быстрее дышать от предвкушения. Обнимаю его за шею и зарываюсь пальцами в мягкие темные волосы. Он действует очень аккуратно, как если бы был моим парнем или мужем. Не спешит. Дает время привыкнуть к себе и начать отвечать. Когда член входит на всю длину, я издаю удовлетворенный стон. Как же мне это было нужно? Как я поэтому скучала? Очерчиваю пальцами его лицо, прикасаюсь к губам и пытаюсь запечатлеть в голове его образ. Слишком хорош, чтобы потом сожалеть или пытаться забыть. А вот помнить о нем, как о сумасшедшем приключении, я буду. Ирите обязательно скажу спасибо, хоть и буду красной до корней волос. Максим наваливается на меня, крепко прижимается и закидывает мои ноги себе на ягодицы, начиная двигаться медленно, постепенно наращивая темп. Его дыхание у моей шеи становится рваным, пальцы сильнее впиваются в мою кожу. Кровать от силы его выпадов начинает поскрипывать и ударяться изголовьем о стену. Запрокидываю голову, выгибаюсь дугой, когда возбуждение, стянутое тугой пружиной, наконец выстреливает и освобождается, разливаясь по телу волнами оргазма. Задыхаюсь в руках Макса, постановая от первого за полтора года оргазма в руках мужчины. Никакими душевыми насадками и собственными умелыми пальцами мне вот этого не заменить. Макс кончает следом за мной, уткнувшись в мою шею и, не стесняясь, выдает полный удовлетворение стон. Он слегка отклоняется и целует мои губы, трется кончиком своего носа о мой и только после этого скатывается на вторую половину кровати. Одним движением стаскивает использованный презерватив и завязывает узлом, после чего бросает на ковер. Мне было хорошо. Выдаю через пару минут и поворачиваюсь к нему, положив руки под щеку. «Спасибо». «Пожалуйста». Он задумчиво поворачивается ко мне и закидывает на нас обоих одеяло, что скомкалось где-то в ногах. «Мне тоже понравилось». «Хорошо». Все еще бродящее по организму шампанское окончательно расслабляет, и я прижимаю щекой к груди Максима. «Тебе скоро уходить». Грустно поглядываю на часы, что отсчитывают минуты до 12 на стене у него за спиной. «Я хочу остаться до утра». Его ладони обнимают меня и прижимают полностью к его обнаженному телу. Наши руки и ноги сплетаются под одеялом, делая нас почти единым организмом. «Готова оплатить твое время». Труся мягкие волосы на груди и втягиваю носом мужской аромат. «Бесплатно». Макс смеется. «А если я захочу еще?» Прикусываю губу и смотрю наверх в его веселящиеся глаза. «Буду совсем не против». Его губы оставляют на моих быстрый поцелуй. Черт, Максим настолько хорош, что я вполне могу представить его рядом с собой в роли своего парня. Жаль, что профессия у него такая. Подмывает спросить, почему он вообще решил стать мужчиной по вызову. Но я себя сдерживаю, чтобы не портить момент. В конце концов, каждый имеет право решать, как ему жить. И если Максиму хочется вот так, то это тоже его выбор. Да и какое я право имею сейчас на ханжинские вопросы и замечания, когда сама использовала его по самому прямому назначению. Так что я плотнее закутываюсь в одеяло и прижимаюсь к мужскому телу, чтобы надольше запомнить свои ощущения. Глаза слипаются сами собой, выключая мои мысли и не позволяя сожалениям или рефлексии накрыть меня. Утром открываю глаза по будильнику и осторожно выбираюсь из-под мирно посапывающего Максима. Повторный секс не случился, потому что я вырубилась почти мгновенно, и я с сожалением вздыхаю на упругую задницу, торчащую из-под одеяла. Чтобы не будить парня в такую рань, быстро собираюсь на работу в ванной и завтракаю, побаловав себя кусочком именинного торта, свечу на котором я вчера так и не зажгла. Но в следующем году все будет. И мужчина у меня тоже. Хватит по Славке страдать, и обиду мою давно пора отпустить. Время не вернешь, его тоже. А мысли эти о том, как было бы все у нас, не отпусти я мужа тогда в дурацкий бар, до сих пор покоя не дают. Пора завязывать. А то вот так оглянусь, а мне уже 50. У Славы двое детей. Он счастлив. А я все так же по ним страдаю. Бррр. Аж мороз по коже пробежал от такой перспективы. Чиркаю на листке бумаги короткое послание. Максим. Спасибо за чудесный вечер и ночь. Настя. Захлопни за собой, пожалуйста, дверь. По скрипту. Попробуй торт. Он шоколадный и очень вкусный. Оставляю послание на кровати рядом с парнем и потихоньку одеваюсь. Все тело сегодня какое-то невесомое и отдохнувшее. В голове нет больше тяжелых дум, и всего-то потребовался один классный парень и секс. Ритка знает толк в лечении депрессии. Не зря семейный психотерапевт. Закрываю за собой дверь, бросив последний взгляд на упругую задницу Макса. И мысленно говорю ему прощай. Больше мы не увидимся. И мне даже жаль. На работе я летаю, легко разруливая все дела и проблемы, и даже головомойка от начальства не вызывает особенного раздражения. Мои мысли все еще в моей квартире, где потрясающий сексуальный Макс сотворил с моим телом и головой небольшое волшебство. Домой возвращаюсь не спеша. Захожу в магазин, где покупаю бутылку вина и с небольшим волнением открываю двери квартиры. Знаю, что Максима там нет. Но внутри все трепещет. Ну а вдруг? Глупые фантазии, естественно, не осуществляются, и меня встречает пустая квартира. Картона от коробки нет. Макс унес его с собой. Еще он заботливо застелил за собой постель и помыл бокалы и посуду после вчерашнего вечера. У торта исчез приличный кусок. И я по-дурацки улыбаюсь. Значит, и Макс любит шоколадный. Глупая, глупая Настя. Он наверняка забыл о тебе. И сегодня ночью будет поздравлять и радовать другую одинокую девушку. От этой мысли становится грустно и неуютно. После душа откупориваю бутылку вина и ем торт вилкой, отрезая кусочки прямо с большой тарелки. Все равно, кроме меня, его есть больше никто не будет. Медленно попиваю вино и обвожу свою одинокую квартиру. Кота, что ли, завести? Нет. Лучше мужчину. Вот пойду завтра с девчонками праздновать день рождения в клуб. И попробую с кем-нибудь познакомиться. Я же не уродина. А многие даже говорят, что красотка. Надену самое соблазнительное и короткое платье. Сделаю шикарную укладку. И изображу из себя беззаботную девушку. Нике и Кате это всегда помогает. Так что и на мне должно сработать. С этими мыслями укладываю спать и приказываю себе уснуть. Чтобы не думать о красавчике Максе. Господи, он же мужчина по вызову. А таких нельзя тосковать. Как я себя не убеждала, как не отвлекала. Но ничего не помогло. Карие глаза все так же стояли передо мной, наталкивая на шальные мысли набрать Ритке и выпросить у нее номер этого красавчика. Но хорошая девочка внутри меня останавливала. Что я ему скажу? Глупо это как-то. Максим, ты мне так понравился, что я решила купить себе еще один вечерочек. Давай опять поужинаем, и ты займешься со мной сексом. А еще расскажешь, какая я сексуальная и милая. Утром я ожидаемо выглядела разбитой, настроение опять упало. И все по вине человека, который позавчера так хорошо мне его поднял. Злит. Рабочий день сегодня пролетел быстро, поскольку пятница в банке — это всегда дурдом. Будто люди к выходным разом решают опомниться и решить все свои дела все непременно в этот день. Ну а вдруг понедельник не наступит и все такое? С девочками успеваю созвониться только по дороге домой, где быстренько вытягиваю свои длинные волосы и надеваю выбранное заранее платье. Жалею, что на профессиональный макияж и укладку времени не хватило. Накидываю на плечи шубку и на такси мчусь в сторону клуба «Legend», что находится в самом центре. Предвкушение от хорошего вечера вытесняет из головы мысли о Максиме. И я надеюсь, что какой-нибудь интересный парень и вовсе заставит меня сегодня забыть о нем. Секса я не планирую, но флирт и обмену телефонными номерами однозначно быть. Заскакиваю в клуб, естественно, опоздав на 40 минут из-за вечерней пятничной пробки. и выискиваю среди столиков на втором этаже тот, где меня ждут девочки. Вижу их и сразу машу рукой, пробираясь через толпу танцующих. Света, Катя и Ника. Мы вместе учились в универе, и так с тех пор и дружим. Обычно с нами бывает еще и Ритка, но с ней поговорить и отметить получится только завтра, когда их с мужем отпуск закончится, и они вернутся. «С днем рождения!» — кричат они в один голос, пытаясь перебить музыку в клубе, и по очереди меня обнимают. «Спасибо!» — сжимаю всех трех в объятиях и плюхаюсь на диванчик, с которого у меня отличный обзор на весь клуб. «Ого!» — Бонди и Светка присвистывает. «Наша именинница вышла на охоту!» «Да с чего ты взяла?» Я хватаюсь за коктейль с розовым зонтиком и заливаюсь краской. «Да с того, что платье это готовое броситься в драку львицы. И взгляд, сканирующий в сторону бара и парней, я просекла на раз». «Готовый броситься в драку львицы?» Я шокированно прикрыла ладонью глубокое декольте. «Настюш!» — авторитетно заявила Ника. «Ты сознательно нарушила золотое правило или блядский верх?» Она очертила пальчиком мое открытое декольте. «Или блядский низ?» Заглянула под стол и усмехнулась моей длине мини. «У тебя все и сразу. Плюсовая помада и взгляд в сторону рассадника тестостерона». Она кивнула в сторону бара. «Пошел, Слава, к черту!» Я махнула коктейль до дна. «Вчера с днем рождения поздравлял и пожелал мне найти свою вторую половинку. А на фоне дочка его плакала. Все, девочки, это край. Сволочь!» Выдали все трое синхронно, и Катя заботливо подвинула ко мне еще один коктейль. «Выпей еще один, и будем искать тебе терапевта». «Терапевта? Зачем?» «Мужика терапевтического». Усмехается моей непонятливости Ника. «Чтобы член ого-го и тело как у Бога». «Такое у меня уже был. Вчера. Язык так и чешется поделиться информацией, но я только хлопаю глазами». «Спасибо, девочки. Отпиваю второй коктейль и ставлю на стол. Пора начинать новую жизнь». «Смотрите!» — активизируется Катька. «Вон тот блондинчик в черной майке и классных джинсах. Он же точно на Настю смотрит. Я плюсую за него». «Хорош!» — с пониманием дела кивает Ника. «Но я за того загорелого в конце бара. Он посматривает, но так, незаметно. Ему интересны мы все три, и пока не определился, кого клеить. Но мы можем направить мальчика к нужной девочке». «Плюсую», — поддержала Катя. «И я бы еще рассмотрела рыжего, что смотрит в зал со второго этажа. Он стоит у випки, с интересом осматривает зал. А Настю не видит, потому что она для него вне зоны доступа. Предлагаю это исправить». «Плюсую», — кивнула Света. «И я за рыжего плюсую», — поддержала Ника. «Раз вы плюсуете, я тоже плюсую». Прыскаю от смеха. Никогда не встречалась с рыжим парнем. «Ну?» — Света пожала плечами. «Встречаться там не светит. Красив, холен, но сразу могу сказать. Блядь, блядская. А вот как терапевт может очень даже отработать. А может, я просто с кем-нибудь поболтаю для начала?» Пытаюсь соскочить с темы намечающегося у меня сегодня ночью секса. Узнать, как дела и все такое. «Зануда», — вынесла свой вердикт Ника. «Тогда вон к тому загорелому. Он пока не определился и будет рад поболтать и почву прощупать. Так что болтай сколько хочешь. Точнее, минут 10. Потом он определится и начнет клеить». «Ясно». Поправляю прическу. «И что делать? Как его привлечь?» «Господи!» Катя закатывает свои огромные голубые глаза. «Допивай и иди заказывать еще один коктейль». А он не подумает, что я специально. Неловко отпиваю коктейль и кашусь на загорелого и подкачанного парня, что заинтересованно посматривает на наш столик. «Конечно, подумает!» Снисходительно смотрит на меня Ника и отбрасывает от лица локон цвета вороного крыла. «Так что и подсядет сразу. Не придется в гляделки играть 3 часа». «Ясно». Вцепляюсь в ножку полупустого бокала и осушаю его до дна. Я пойду. Иди. Хохочут девчонки. Если что, подмигни. Мы придем на выручку. Спасибо. Поднимаю слегка покачнувшись и расправляю плечи. Девчонки одобрительно улыбаются и хихикают, пока я гордой походкой от бедра отправляюсь к бару. Присаживаюсь за свободный стол и пытаюсь привлечь внимание бармена, но тому явно не до меня. Прикусываю губу, осматриваюсь по сторонам и замечаю, что загорелого уже и след простыл. Не успеваю я расстроиться, как приятный низкий голос из-за моей спины перекрикивает музыку и привлекает внимание бармена. «Прими заказ, Митя!» Оборачиваюсь и натыкаюсь на загорелого. А от него еще и вкусно пахнет дорогим восточным парфюмом. Однозначно два плюса, как сказали бы девочки. «Майтай!» Вежливо улыбаюсь подоспевшему бармену. «И виски!» Раздается недалеко от моей шеи. «Все за мой счет!» Мужские ладони упираются в стойку по обе стороны от меня. «Как зовут такую прекрасную девушку?» «Настя». Разворачиваюсь к нему на барном стуле и складываю руки на коленях. «Кирилл». Улыбается он одобрительно моему декольте и голым ногам. «Не видел тебя здесь раньше». «Редко бываю». Пожимаю плечами. «А я постоянный посетитель». «Вижу». Закладываю за ухо вытянутую утюжком прядь. «Ты знаешь, как зовут бармена, хотя у него даже бейджика нет». «Верно». Расплывается Кирилл в широкой улыбке. «Ваш заказ». Перед нами возникают напитки, и Кирилл проводит платиновой картой по терминалу. А парень, похоже, не так уж и прост. «Просто отдыхаете с девчонками или есть какой-то повод?» Взгляд Кирилла скользит по моим малым губам, которые прикасаются к стакану с коктейлем и оставляют на нем след от помады. «У меня был день рождения позавчера». Тихонько выдыхаю, рассматривая Кирилла во все глаза. Вообще он очень хорош. Но раз девочки говорят, что ему интересны отношения только на раз, значит, так, скорее всего, и есть. А жаль. «По такому поводу я просто обязан напоить тебя и твоих подруг шампанским». Он кивает бармену. «Бутылку мает на столик тех трех пташек». Кивает он в сторону столика. «Спасибо». Я хлопаю глазами. «Не за что». Он пододвигается ближе и вдыхает аромат моих духов у самой шеи. «Ты самая аппетитная именинница, что мне доводилось видеть». От его слов я сразу заливаюсь краской. Это даже не намек, а его намерение открытым текстом. «Аппетитная, значит». «Я пойду». Спрыгиваю со стула и разворачиваюсь к столику, откуда за нами с интересом наблюдают мои подружки. «Спасибо». «Пожалуйста, еще увидимся», — сообщает низкий, пронизывающий голос. «Вы же только пришли». «Да». Я прижимаю к себе коктейль и быстренько пробираюсь через довольно плотную толпу танцующих к своему столику. «Он сказал, я аппетитная», — сообщаю девочкам, пока официант ставит перед нами бутылку шампанского и разливает алкоголь по бокалам. «Неплохо», — пожимает плечами Света. А я оборачиваю в сторону Кирилла, который все так же разглядывает наш столик, но не меня одну. Это немного задевает. Он так и не определился. Ника поправляет свое декольте. «Прости, аппетитно, но шанс остался у каждой». «Да я не против». Без особого энтузиазма возвращаюсь к моему майтаю и отпиваю. «Мне такие неопределившиеся неинтересны». «Это потому, что ты не охотница, а добыча», — хмыкает Ника. «Тебе, Кирилл, точно не подойдет. Нужен кто-то попроще. Кто западет сразу и будет за тобой сам таскаться и заморачиваться. Желательно ухаживаниями и цветами. Неплохо было бы». Обиженно опускаю глаза. «А что тут такого?» «Ничего. Просто таких осталось катастрофически мало, Насть. Нынче эра охотниц. Вот на этого я бы поохотилась при великим удовольствием». Перебивает нас Катя и смотрит куда-то в сторону. Мои глаза мечутся вслед за ее, чтобы определить цель Катиной охоты. И натыкаются на Максима. Все тело словно кипятком ошпаривает, когда наши взгляды встречаются. Что он здесь делает? Точнее, все же понятно. Работает, наверное. Боже. Как все неудобно. Интересно, он подойдет или сделает вид, что мы не знакомы? Второе, наверное, было бы правильнее. Но так хочется хотя бы еще раз с ним поболтать, услышать его приятный бархатный голос. «Максим хорош», — вздыхает Ника. «Я бы тоже не отказалась». «Вы знакомы?» Мой голос дрогнул, и я метнулась взглядом к подруге. «А что если?» Она его заказывала. «Могла же?» «Почему нет?» «Ужас. Как все сложно и непонятно сейчас». «Странно, что ты нет». Дергает она плечами. «Это же лучший друг Димы, Риткиного мужа». «Что?» Мои глаза расширяются от удивления. «Как такое вообще возможно?» «Помню, Рита говорила, что хочет вас познакомить. А то ты после развода совсем ни с кем не встречаешься. А Максим парень серьезный, айтишник. Кредит за квартиру как раз выплатил и взял машину». «Не может быть». Опять ищу среди толпы Макса и натыкаюсь на его серьезный взгляд, пока он начинает медленно к нам приближаться. Не может этот Макс и тот, о ком говорит Ника, быть одним человеком. Просто не может. Потому что если это один и тот же человек, то позавчера произошла катастрофа. Ужасная. Кошмарная. Рита что, договорилась с ним? Как в замедленном кино наблюдаю за приближением Максима и не понимаю, куда себя деть. Напряжение внутри достигает апогея, и я поднимаюсь на ноги. Я сейчас. Ставлю стакан на стол и без разбора дороги пытаюсь сбежать прочь подальше от столика. Девчонки смотрят на меня с недоумением, но у меня нет времени на объяснение. Не хочу видеть Максима и слушать, что он скажет. Как он вообще осмелился на такое? Ужасная шутка. Оскорбительная. И секс между нами. Он все знал. Видел, как я расстроена, и воспользовался. Глазам подкатывают слезы, и я спешу на выход, чтобы немного отдышаться. «Настя, подожди!» Максим нагоняет меня уже на выходе и ловит свои объятия. «Пусти!» Пытаюсь вырваться и ударяю его в грудь. «Как ты посмел? Как совести хватило?» «Дай объяснить, пожалуйста!» Он напряженно прижимает меня к себе, не позволяя вырваться из его рук. «Настенька, не убегай!» «Ты больной. Забрался в мою квартиру. Договорился с Ритой. Вы оба спятили. Так нельзя!» Я задыхаюсь от обиды, что разрывает мою грудь. «Рита ни при чем!» Максим обхватывает мое лицо ладонями. «Это все я. Прости!» Его глаза лихорадочно блестели, прыгая по моему лицу. «Зачем?» Всхлипываю, обнимаю себя руками. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» «Настя!» Он прикрыл глаза и прикоснулся своим лбом к моему. «Прости. Я не думал, что все зайдет так далеко. Черт. Хотел признаться. А потом ты поцеловала. И у меня мозг отключился. Пусти!» Вырываюсь. Когда он ослабляет хватку и вздрагиваю всем телом. На улице зима и мороз, а я только в тонком коротком платье и туфлях. «Ты замерзнешь!» Максим без разговоров обнимает меня и буквально вносит обратно в клуб, где на нас опять обрушивается музыка и шум. Я растерянно озираюсь по сторонам и понимаю, что хочу уйти как можно скорее. По привычке хочется спрятаться дома под одеялом, где никто не увидит моих слез и страданий. Я домой. Начинаю нервно рыться в сумочке, что висело через плечо, в поиске номерка от шубки. «Пожалуйста, уходи и больше не беспокой. Понятно?» Холодно чеканю Максиму и судорожно стираю слезы со щек. «Я тебя отвезу», — говорит он спокойно, забирая у меня из рук номерок. «Не надо, я вызову такси». Отскакиваю, когда мимо нас проносится какая-то девушка, которая разговаривает по телефону и совсем не смотрит, куда идет. Чуть не сбила. Закатываю глаза. «Одевай». Максим уже накинул на себя пальто и развернул для меня шубу. «Ты меня слышал? Я вызову такси». Быстро вдеваю руки в рукава и запахиваюсь. «Ты в туфлях. Не хватало только стоять в таком виде на улице». Он поддерживает для меня тяжелую входную дверь и помогает спуститься по ступенькам. «Моя машина совсем рядом», —